концерн. Задолженность, которая при помощи различных махинаций продолжала возрастать. Но я вырвался. Я вырвался бы даже в том случае, если бы на это ушло все мое состояние. Если бы я знал, как это делать, я бы мог красть или грабить, лишь бы добыть нужную сумму. Постигли весь смысл того, о чем я вам рассказал. Конечно, вы можете возразить, что в общем и целом нам жилось недурно, если не считать тех девятерых, которые помешались, умерли или покончили с собой. И что, в общем, концерн не дешево вошел с удовольствием регулярно вкладывать деньги в журнал, так никогда не увидевший свет. Но деньги для них... Вы что, признаете, что отправили руководителям концерна анонимное письмо? Разумеется, признаю, я все признаю. Вы же знали это с первой минуты, что так оно и будет. Но сначала я хотел отвести душу. Зачем вы это сделали? Когда мне удалось уйти оттуда живым, я решил, по крайней мере, привлечь к этому делу хоть какое-нибудь внимание. Но почти сразу я понял, что нечего и думать, написать и опубликовать где-нибудь хоть строчку. И тогда я подумал, что в народе должна сохраниться способность хоть как-то реагировать на проявление жестокости и сенсационные происшествия. Вот тут я и послал письмо. Вы не откажетесь подтвердить ваши показания в присутствии свидетеля? Не откажусь. Конечно, я поступил неправильно. Именно в тот день, когда вы все ждали взрыва бомбы, мне наконец разрешили навестить одного из моих прежних коллег. Он сидит в сумасшедшем доме, что напротив концерна. И вот я стоял и смотрел, как полиция перекрывает улицу, как съезжаются пожарные машины, как персонал покидает здание. Но об этом событии не было сказано нигде ни слова, не было напечатано ни строчки, не говоря уже о каких-нибудь комментариях. Ну что ж, следуйте за мной. Подождите. Я должен сделать еще одно признание. Слушаю. Завтра, в то же самое время, они получат точно такое же письмо. Я как раз ходил его опускать перед вашим приходом. Зачем? Так просто я не сдамся. Боюсь только, что на этот раз они вообще не станут заниматься моим письмом. Скажите, что вы знаете о взрывном деле? Меньше, чем первый день.